Надо навязывать явлением и людям тебя окружающим самое себя, незаметно подчиняясь непознанным законам. Твои представления, твоя концепция, твои идеи обретут право гражданства, только надо быть уверенным в том, что поступаешь правильно и что твоя идея не есть зло, то есть безнравственность. «Мне разрешил побеспокоить вас звонком профессор Йорк», — сказал Штирлиц. «Моя фамилия Бользен, Макс Бользен». «Добрый вечер, господин Бользен», — ответила женщина. «Я ждала вашего звонка». «У вас глаза зеленые», — утверждающе заметил Штирлиц. Женщина ответила: «По вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют. А вообще вы правы, зеленые, кошачьи». «Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?» «Да когда угодно. Вы где живете?» «В лесу. Бабельсберг. А я в Потсдаме, совсем рядом». «Когда ложитесь спать?» «Если не бомбят, поздно». «А если бомбят?» «Тогда я принимаю люминал и заваливаюсь в кровать с вечера». «Сейчас я обзвоню моих друзей, я только что вернулся, надо кое с кем переброситься парой слов. И свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня, только позже». «Сейчас пишут каждое мое слово», — подумал он, положив трубку. «И это неплохо. Вопрос в том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру, сразу же или завтра. И в том и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут, 2 часа беспробудного сна это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним, замотивирую необходимость вечернего моциона и после беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в 3 блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор? Придется полазать через заборы, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом, и что в дело будут включены серьезные люди как в Швейцарии, так и в Швеции». Ганс вернулся с кухни, налил Штирлицу кофе, допил свой холодный, сильнодействующим снотворным, поинтересовался, что господин Бользен будет есть на завтрак. Он, Ганс, отменно готовит яичницу с ветчиной. «Спасибо, милый Ганс. Но ко мне приходит девочка, она знает, что я ем на завтрак». «Господин Бользен, группенфюрер сказал, что девочка погибла во время налета. Простите, что я вынужден вас огорчить». «Когда это случилось?» «Еще я умею делать морковные котлеты», — сказал Ганс. Он просто пропускал мимо ушей тот вопрос, на который ему было предписано не отвечать. «Я задал вам вопрос, Ганс. Когда погибла моя горничная?» «Но я не знаю, господин Бользен. Я вправе говорить с вами лишь о том, что мне известно». «Вот видите, как славно, когда вы объясняете мне. Не очень-то воспитано молчать, когда вас спрашивают. Или говорить о другом. Нет?» «Да, это совсем невежливо. Вы правы, господин Бользен. Но я не люблю врать. По мне лучше промолчать, чем говорить неправду. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на 2-й этаж. Если позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице?» «Нет. На 2-м этаже нет туалета, я буду вас тревожить». «Ничего страшного, тревожьте, я быстро засыпаю». «В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Так что, пожалуйста, подвиньте кресло. Нет, еще ближе к лестнице, но так, чтобы я мог ходить, не обращаясь к вам с просьбой отодвигаться в сторону». «Но группенфюрер сказал мне, что я должен...» «Вы в каком звании? Капрал?» «Ну, а я штандартенфюрер».